Глава 15. Весьма культурная дикарка. «С вами не соскучишься». Это первое, что сказал месье Отзу, когда мы вернулись на кухню, и я, поудобнее устроившись на своем табурете, принялась потягивать теплое саке, которое, честно говоря, не очень-то пришлось мне по вкусу. «Вы необыкновенная личность», — продолжил месье Отзу и подвинул ко мне белую пиалу с мелкими пельмешками, судя по виду, не жареными и не сваренными на пару, а как бы и то, и другое вместе. Рядом с пиалой он поставил чашечку с соевым соусом и объявил: «Гиоза». «Напротив», — возразила я, — «по-моему, я самая обыкновенная. Консьержка как консьержка, и жизнь у меня самая, что ни на есть заурядная». «Консьержка, которая читает Толстого и слушает Моцарта? Вот, не знал, что это обычное дело среди ваших коллег». Месье Отзу хитро мне подмигнул. Он по-домашнему расположился справа от меня, вооружился палочками и тоже стал уплетать свою порцию гиоза. Никогда в жизни мне не было так хорошо. Как бы сказать, первый раз я чувствовала себя настолько спокойно в присутствии другого человека. Даже с Мануэлой, которой я бы доверила свою жизнь, я не ощущаю себя в полной безопасности, потому что между нами нет такого взаимопонимания. Одно дело доверить жизнь, и совсем другое — открыть душу. Я люблю Мануэлу как сестру, но не могу разделить с ней ту малую талику мыслей и эмоций, которые составляют смысл моего несуразного существования и которые я скрываю от всего мира. Я подцепляла палочками и отправляла в рот гиоза с кориандром и пряным мясом и удивительно непринужденно болтала с месье Отзу, как будто мы были знакомы целую вечность. Ну, надо же мне как-то развлекаться. Я хожу в районную библиотеку и беру там все, что есть. «Вы любите голландскую живопись?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил: «Если бы вам сказали, что можно спасти что-нибудь одно, или голландскую живопись, или итальянскую, что бы вы выбрали?» Мы вступили в шуточный диспут, и я с жаром защищала кисть Вермеера, но очень скоро оказалось, что, по сути, наши мнения сходятся. «По-вашему, это кощунство?» — спросила я. «Ничуть, мадам», — ответил он, изящно помахивая пельменем над пиалой, точно маятником. «Ничуть. Но можете ли вы себе представить, чтобы для украшения коридора я заказал копию Микеланджело? Лапшу надо окунать вот в этот соус». Продолжал он и поставил передо мной плетенку с длинной лапшой и сине-зеленую миску, от которой пахло фисташками. «Это залу рамен, блюдо из холодной лапши. Соус к нему подают сладковатый. Попробуйте и скажите, как вам понравилось». Он протянул мне большую полотняную салфетку. «Тут неизбежны некоторые издержки. Смотрите, не испачкайте платье». «Спасибо», — откликнулась я, зачем-то прибавила. «Оно не мое». И совсем осмелев призналась: «Понимаете, я давно уже живу одна, никуда не выхожу. И, боюсь, превратилась в дикарку». «Если вы дикарка, то весьма культурная», — улыбнулся месье Отзу. Лапша с фисташковым соусом была изумительно вкусная. А вот состояние платья Марии оставляло желать лучшего. Не так-то просто обмакнуть в жидкий соус целый метр лапши и запихнуть в рот, не забрызгавшись. Месье Отзу расправлялся со своей очень ловко и довольно шумно, поэтому и я без всякого стеснения засасывала длинные петли. «Нет, серьезно», — сказал месье Отзу. «Это же поразительно. Вашего кота зовут Лев. Моих кота и кошку — Левин и Китти. Мы оба любим Толстого и голландскую живопись и живем в одном подъезде. Какова вероятность такого совпадения?» «Напрасно вы подарили мне это роскошное издание», — сказала я. «Не стоило». «Это доставило вам удовольствие?» «Конечно, но еще и напугало. Я ведь очень старалась никому ничего не показывать и не хотела бы, чтобы все здесь поняли, кто вы такая», — закончил месье Отзу. «Но почему?» «Не хочу лишних сложностей. Людям не нравится, когда консьержка корчит из себя не весь что». «Почему же корчит? Вы ничего из себя не корчите. У вас на самом деле хороший вкус. Вы много знаете, вы умны». «Но я консьержка. И потом, у меня нет никакого образования. Я совсем из другого круга». «Подумаешь, большое дело», — воскликнул месье Отзу. «И надо же, точь-в-точь, как Мануэла». Я рассмеялась. Он вопросительно посмотрел на меня. «Это любимое выражение моей лучшей подруги», — объяснила я. «И что эта подруга говорит о вашей скрытности?» «Понятия не имею». «Вы ее знаете», — сказала я вместо ответа. «Это Мануэла». «А, мадам Лопес, она ваша подруга?» «Единственная». «Благородная дама, настоящая аристократка», — сказала месье Одзо. «Вот видите, не вы одна нарушаете каноны. И что тут плохого? Мы, черт побери, живем в 21 веке». «Кто были ваши родители?» — спросила я, слегка ужасаясь своей бесцеремонности. Месье Одзо, наверное, думает, что сословные различия исчезли вместе с Эмилем Золя. «Отец был дипломатом, а матери я не знала, она умерла вскоре после моего рождения». «Простите», — пробормотала я. Он махнул рукой, дескать, это уже было давно. А я продолжила. «Вы сын дипломата, а я дочь бедных крестьян. И чтобы я ужинала с вами в вашем доме, это совершенно немыслимо». «Однако вы сегодня ужинаете со мной в моем доме», — сказал он и добавил с очень милой улыбкой. «И это для меня большая честь». Так мы и болтали, приятно и весело, о чем только не говорили. А Ясудзиро Одзо, дальний родственник, о Левине, Толстом, и как они косили вместе с мужиками, об изгнании и неистребимом своеобразии разных культур, обо всем, что только взбредало на ум, и всегда с увлечением, наслаждаясь последними мотками лапши и еще больше неправдоподобным сходством наших взглядов. «Зовите меня лучше Кокура», — предложил месье Одзо. «Это не так пышно. А я, если позволите, буду вас звать Рене». И я охотно согласилась. Откуда такая легкость, такое неожиданное сродство? Но от саке в мозгу приятная линца, подумаем об этом позже. «Вы знаете, что такое Азуки?» — спросил вдруг Кокура. «Горы в Киото». Я улыбнулась этому воспоминанию о каплях вечности. «Что-что?» — переспросил он. «Горы в Киото, такого же сизого цвета, как фасоль Азуки». Я попыталась говорить не так бессвязно. «Ах, да, это ведь из какого-то фильма», — спросил Кокура. «Из сестер Мануката. Сцена в самом конце». «Я его видел только очень давно и плохо помню». «И камелии в храме Намху, наверное, не помните?» «Нет, но теперь охотно посмотрел бы этот фильм еще раз. Что, если как-нибудь на днях мы это сделаем вместе?» «У меня есть кассета», — сказала я. «Я ее еще не сдала в библиотеку». «Может, выходные?» «А у вас есть видеомагнитофон?» — спросила я. Он улыбнулся. «Есть». «Тогда договорились, только давайте условимся. Будем смотреть фильм за чаем. А сладкое я принесу с собой». «Договорились». Ужин продолжался, мы все болтали и болтали, забыв о времени и светских условностях и потягивая какой-то чудной отвар со вкусом водорослей. Мне, как нетрудно догадаться, пришлось еще раз навестить комнатку с белоснежным стульчиком и солнечным паласом. На этот раз, наученный опытом, я выбрала кнопку с одним лотосом и восприняла посрамление с невозмутимостью посвященных. Что подкупает и ошеломляет в Кокура Одзо, так это сочетание юношеской непосредственности и задора с мудрой добротой и вниманием. Я никогда не видела, чтоб человек смотрел на мир вот так, со снисхождением и любопытством. Все, кого я знаю, относятся к нему иначе. Беззлобно и недоверчиво, как Мануэла. Беззлобно и доверчиво, как Олимпия. Или же злобно и нагло, как все остальные. А тут такой восхитительный букет великодушия, азарта и трезвости. Наконец мне на глаза попались часы. Уже 3. Я вскочила, как ошпаренная. Боже мой, вы знаете, сколько времени? Кокура тоже посмотрел на часы, потом на меня и обеспокоенно сказал: «Вам рано вставать, а я совсем забыл. Мне-то что, я давно не работаю. И как же вы теперь?» «Да ничего», — ответила я. «Но я должна хоть чуточку поспать. Не говорить же ему, что хоть я уже не молода, старики, как принято считать, спят очень мало, но мне нужно продрыхнуть 8 часов. Не меньше, чтобы меня варила голова». У порога Кокура простился. «До воскресенья». «Спасибо за прекрасный вечер», — сказала я. «Я вам очень благодарна». «Это вам спасибо», — ответил он. «Мне давно не выпадал случай так посмеяться и так приятно побеседовать. Я провожу вас вниз». «Нет, спасибо, не нужно. Вдруг да наткнешься на лестнице на какого-нибудь там польера. Значит, до воскресенья. А может, увидимся и раньше». «Спасибо вам, Рене», — повторил Кокура с радостной детской улыбкой. Войдя домой, я прислонилась спиной к двери, посмотрела на льва, который валялся в кресле перед телевизором и храпел, как забулдыга, и, не веря себе, подумала: «Впервые в жизни у меня появился друг».